Глава 35. «Значит, ты ни в коем случае не хочешь снова сойтись с Робином Макни?» — спрашивает Китти, подтягивая через тонкую соломинку диетическую колу из бутылки. «Ни за что», — отвечаю я, энергично протирая барную стойку. «Я больше не получала от него вести после вчерашнего сообщения и очень довольна, что мой план сработал. К тому же я не знаю, нет ли за углом Лукаса. Я догадываюсь, куда могут завести вопросы Китти, и поэтому на всякий случай отвечаю так, будто он может услышать. Уже около 9 вечера и в баре в кои-то веки тихо». «Значит, ты ни с кем не встречаешься?» — спрашивает она. «Нет». «Разве ты не хочешь кого-нибудь встретить? Выйти замуж, родить детей, всякое такое?» «Это три разных вопроса», — улыбаюсь я ей. «Мне бы хотелось кого-нибудь встретить, но я никуда не спешу. И я не знаю, хочу ли я пункты второй и третий, пока у меня не появится кто-нибудь». «Тебе нужно заглянуть на Тиндер». Я выпрямляюсь, споласкиваю тряпку, выжимаю ее и смотрю на часы. До конца смены осталось совсем немного. «Честно говоря, я скорее ищу любви, нежели замужества. Настоящей романтики. Я сейчас перечитываю «Грозовой перевал». Вот лучшая строчка из этого романа. Из чего бы ни были сделаны души, его и моя из одного материала». Китти лишилась дара речи, и я лечу себе надеждой, что заинтересовала королеву соцсетей классической литературой. «Из чего бы ни были сделаны туши, у них одна на двоих?» — вопит она, и Лукас высовывает голову из-за угла и шипит «Шшш». «Их души, души!» — восклицаю я, трясясь от смеха. Какая-то женщина с конским хвостом приближается к бару, и что-то в выражении ее лица и быстрых движениях настораживает меня. «Да», — обращаюсь я к ней, чувствуя, что что-то не так. «Вы Джорджина?» — спрашивает она. «Да, это от Боба». Я открываю рот, чтобы сказать, что не знаю никакого Боба. Она поднимает вверх контейнер, который прятала за спиной, и выплескивает его содержимое прямо мне в лицо. Оно холодное и едкое, и жжет глаза. Я вскрикиваю, временно ослепнув. Слышатся голоса, мужские и женские, они что-то кричат. Меня хватают в охапку и тащат на кухню. За мной с шумом захлопывается дверь, и голос Лукаса говорит «Будет холодно». Мое лицо подставляют под кран, льется вода. Она попадает в нос, я визжу и отбиваюсь, как будто меня собираются утопить. «Джорджина, надо это смыть, перестань дергаться». Я пытаюсь отдышаться под льющейся водой и слышу, как Лукас повторяет «Черт, черт, черт». Интересно, почему у него такой испуганный голос и почему меня держат над раковиной, вместо того, чтобы вытереть полотенцем? И почему он стаскивает с меня майку через голову? Прежде чем я успеваю проморгаться и отдышаться, мою голову снова суют под кран. Вода льется на мою шею, брызгает на грудь. Какого черта? Зачем мочить меня еще больше? С меня течет ручьями прямо на джинсы, и я кричу, как ребенок: «Прекратите, она холодная!» Меня выдергивают из раковины, как тряпичную куклу, и я чувствую теплые руки на своих висках. Голос Лукаса спрашивает: «Ты можешь открыть глаза?» Я осторожно разлепляю веки. Кухня расплывается перед глазами, окрашенная в серый цвет из-за расплывшейся туши. Я моргаю, теплые струйки текут из носа. «Бррр, что случилось?» «Ты можешь?» — голос Лукаса прерывается. «Ты меня видишь?» Я фокусирую на нем взгляд и отвечаю. «Да, конечно». Он осторожно сжимает мои виски, его лицо совсем близко. Он поворачивает мою голову налево, потом направо. Затем он смотрит вниз, проводит кончиками пальцев по моей ключице и наблюдает за моей реакцией. Я делаю зарубку в памяти, чтобы вспомнить это ощущение позже, и тоже смотрю вниз. Словно в кошмарном сне, ставшем реальностью, я осознаю, что на мне только бюстгальтер. Мой измятый кардиган лежит поблизости, на плитках кухонного пола, сверху брошена майка. Слава богу, бюстгальтер черный и непрозрачный. Если бы были видны мои соски, мне бы пришлось себя убить. Сегодня утром я одевалась, не ожидая, что буду изучать свою ложбинку между грудей вместе с Лукасом Маккарти. «Почему на мне нет кардигана?» – спрашиваю я, думая при этом. «А ты предприимчивый, Лукас. Мне же что-то плеснули в лицо, не так ли? С тобой все в порядке? Ты себя хорошо чувствуешь?» Я снова моргаю и говорю с улыбкой. «Да, не считая того, что я полуголая, совершенно мокрая и в шоке». Я чихаю и кашляю. Не скрестить ли мне руки на груди, думаю я, и втягиваю живот. Подобрав с пола свою мокрую майку, я прикрываюсь ею. О, господи, Лукас пятится и натыкается на микроволновку. Это было... Дай мне отдышаться. «В чем дело?» – спрашиваю я. «Я думал, что это серная кислота». «О!» – выдыхаю я, и глаза Лукаса округляются. «Хочешь сказать, что это не пришло тебе в голову?» «Нет, значит, я глупая». Теперь реакция Лукаса становится понятной, и я ощущаю пьянящее облегчение от того, что это не пришло мне в голову. «Слава богу, значит, тебе повезло. Я только что пережил 40 секунд, которые мне никогда не хотелось бы повторить. Типичный мужчина, я как мокрая крыса в этом своем бюстгальтере. Ха, о боже, прости. Я подумал, что если с тебя может слезть кожа вместе с ядовитой жидкостью, тут уж не до скромности». Лукас задумчиво смотрит на мою грудь и быстро отводит взгляд, а я скрещиваю руки на груди. И нам обоим хочется провалиться сквозь землю. «О, Джорджина, я чувствую такое облегчение, что не могу выразить словами. Ты быстро действовал, это впечатляет. Я прошел курсы первой помощи при ожогах. Неужели ты не подумала, что это кислота? Я видела все как в замедленной съемке». Лукас качает головой, и я понимаю, что он в самом деле потрясен. Я тронута. И я еще чувствую его пальцы на себе. «Почему она это сделала?» – размышляю я. «Кто такой Боб?» Мы смотрим друг на друга в недоумении. Кому пришло в голову выплеснуть на меня эту жидкость на моей работе? И тут меня осеняет. «Погоди-ка, разве стриптизера Тора зовут не Боб?» «Не знаю точно. Да, когда он уходил, то закричал: „Бобби не забывает“. Наверное, это его месть. Но зачем поливать меня водой?» «Ой, я сомневаюсь, что это вода. Я подношу к носу, прядь волос и нюхаю. Ты так обильно полил меня водой, что почти ничего не осталось. Итак, что мы подозреваем? Мочу стриптизера? Вот тебе неплохое название для крафтового пива, если закончатся другие». Я весело смеюсь. «Черт возьми, ты сумеешь найти смешное в чем угодно, не так ли?» — говорит Лукас. Прежде чем я успеваю ответить, он неожиданно крепко обнимает меня. Майка выпадает у меня из рук, и я отдаюсь этим объятиям, робко обвивая руками его спину. Я чувствую, как колотится его сердце. Лукас бормочет в мои волосы. «Изуродовать такое лицо!» «Что? Что?» Мы размыкаем объятия и смотрим в глаза друг другу. И я думаю, мы поцелуемся? Шок и срывание майки, и страх, и разделенные треволнения — все это носится между нами в воздухе. Вот что мне открылось. Лукас любит меня. Между нами потрескивает электричество. Дверь открывается, в нее заглядывает Девлин. Он смотрит на обнявшуюся парочку, затем переводит взгляд на мой голый живот. Я автоматически пытаюсь отстраниться от Лукаса, но он обнимает меня еще крепче, и я сдаюсь. «Я полагаю, что с девушкой все в порядке, раз мой брат ее обнимает. Здесь готовят пищу, Люк». Слышно, как Китти кричит. «Что происходит? С Джорджиной все окей?» Лукас галантно совершает маневр. Не отпуская меня, наклоняется и, подняв с пола мой кардиган, подает мне. Я прикрываюсь им, как пляжным полотенцем. «Все хорошо, в Джорджину плеснули какой-то неизвестной жидкостью. Я воздержусь от непристойных шуточек, которые сейчас как-то не приходят мне в голову. Ты же знаешь, это не мой стиль. Уймись, Девлин». Ха-ха-ха. Нападавшая убежала, а Китти так долго выбиралась из-за стойки, что не успела ее догнать. В чем там было дело? Джорджина считает, что главный подозреваемый — стриптизер, которого мы выставили из паба. Думаю, это была месть, поданная холодной. Дело в том, что я ударила его. «Понятно. Ни минуты не приходится скучать, да?» — замечает Дев. Он удаляется, и я натягиваю кардиган и застегиваю пуговицы. Как ни странно, в присутствии Лукаса это кажется более интимным, нежели быть раздетой. Наверное, тут дело в том, что я одеваюсь при нем. Существует лишь одна ситуация, при которой это могло иметь место. Наверное, он тоже об этом думает, потому что отводит глаза и невнятно бормочет о необходимости вызвать полицию. «А что мы скажем? Кто-то плеснул водой? Это все равно, что сообщить о том, что на улице прокололи твой воздушный шарик». «Наверное, они рассчитывали, что ты подумаешь, будто это соляная кислота. Садисты», — говорит Лукас. «Я считаю, это заслуживает наказания. Не мешает послать к стриптизеру кого-нибудь в форме, чтобы напомнить о судебном приговоре в том случае, если он плеснет чем-нибудь похуже». «Верно. Что за смена?» — говорю я, поправляя волосы. Воображаю, как сейчас выглядит мой макияж. «Да, она была событийной», — соглашается Лукас. «Учитывая все, тебе разрешается отправиться сейчас домой». «Мне бы хотелось пойти домой, принять душ, переодеться, вернуться и выпить несколько больших рюмок чего-нибудь крепкого». Лукас смотрит на меня с одобрением. «От шока? От шока». «Мы установили, что мой шок был сильнее», — говорит Лукас. «Тогда тебе тоже не мешает выпить чего-нибудь покрепче». Лукас смотрит на часы. «Увидимся примерно через час». «Посиделки? Мы вдвоем. Я трепещу от ожидания и думаю о том, что сказал Лукас, когда обнимал меня. Он себя выдал. У меня появляется надежда».